Великий святой, замученный в Орде и посмертно канонизированный князь, чтимый всюду, даже и на Москве. И вот уж тут ошибиться было бы никак нельзя. Но нет, не при Михаиле святом, а при его сыне Дмитрии. Так отпадает 1314 год. И опять же, когда Ахиллова рать была, это уже точно, это изустная, нерасторжимая связь памяти именно тогда. Тревога, растерянность, возможное бегство, ужас едва не свершившегося разорения града Ростова и роды. Именно тогда. А это 1322 год. Но Сергий постригся 23 лет и монашествовал 55. А почему 55? Да очень просто. 78 минус 23 равняется 55. А ежели эти две цифры, 23 и 55, опять же взяты простым математическим расчетом? В некоторых житиях, разысканных историком Тихомировым, есть свидетельство, что Сергий постригся 20 лет, а прожил 70, а не 78. Наконец, нельзя ли допустить и простой ошибки писца, может быть, и самого Пахомия Серба, который слова 70, написанные буквами О, И, принял за 78, ибо буква И под титлом и означает 8. Будем же больше верить предметной силе памяти, чем отвлеченному числу, появившемуся, повторим, неясно как, и разноречащему с фактологическими указаниями очевидцев. Почему же, однако, даже отказываясь от 1314 года и сдвигая дату рождения Сергия к более позднему времени, ученые все же избегают называть 1322 год, год Ахмыловой рати? Всех, по-видимому, останавливает тут вторая опорная дата, 1340 год. Год начала наместничества Алексия. Год после коего, по утверждению историков, он уже не мог бы познакомиться со Стефаном. Однако вот перед нами исчерпывающее исследование Веселовского «Землевладение митрополичьего дома». Автор устанавливает, что земли митрополитам русским были даны в основном во время правления Феогноста и Алексия, и что земли располагались как раз под Москвой. Главный массив – Селицкая волость, управлять которой из Владимира было бы затруднительно. Знаем мы также, что уже став митрополитом, Алексий все равно проживал то в Москве, то в Переяславле. Знаем и то, что в последние годы своей жизни – Калита строит каменный храм в Богоявленском монастыре, а в самом Кремле воздвигает как бы подворье того же Богоявленского монастыря. Нетрудно понять, что то и другое делалось не просто так и не в память прежде бывшего пребывания Алексия, а имело смысл именно потому, что и став наместником, и будучи митрополитом, Алексий по-прежнему продолжал большую часть времени находиться в Москве. А находясь в Москве, Алексию, естественно, было жить в своем монастыре Богоявления и петь в хоре на своем обычном месте. В церковных хорах не зазорно было петь в ту пору и великим князьям, тем паче церковным иерархам. Не лишне напомнить, что недавно опочивший патриарх Алексий также любил петь в церковном хоре, будучи, тем не менее, патриархом всея Руси. И значит, этот предел, 1340 год, отпадает сам собою. и знакомство Стефана с Алексеем могло состояться позже.